приходил в себя я долго. Это было сравни отходу от наркоза. Я не мог понять, где я и что происходит. Рядом, также привалившись к гермостворке, сидел Огнили. Из его рассеченного лица кровь медленно стекала на вздымающуюся грудь. Он тупо пялился на завал из тел. «Мы отбились, милостью императора», — еле слышно выдохнул он. Я перевел взгляд на себя. Подбородок обессиленно упал на грудь. Она вся была залита кровью, впитавшейся в мантию. Теперь она была буралой. «Наконец-то я похож на полноценного жреца», — подумалось мне. Левой ступни не было. Чуть выше был туго затянут мой ремень. Кто его затянул, я не помнил. «Ты это слышишь?» — спросил Огнили. «Нет». «А что там?» «Идут. У меня руки не шевелятся. А в стаббире еще должны быть выстрелы». Я нащупал его руку, сжимающую оружие. Стоило коснуться его руки, как хватка ослабла, и я смог подтянуть такое тяжелое оружие. Взвести курок было той еще задачей. Уже и я начал различать шуршание растаскиваемых тел. Как только показалась тень, я поднял дрожащее оружие на уровень глаз и выжал курок. Грохот выстрела отозвался звоном, а следом, стаббер, прилетевший мне в лоб, отключило сознание. Глава 26. Малая авиация. Меня мучил кошмар, из которого я не мог выбраться. Я прекрасно осознавал, что все вокруг меня нереально, но проснуться не получалось. Я бродил по пустым коридорам когтя и умирал мучительными смертями. Меня рвали твари из выдуманных миров, выбрасывал в открытый космос без скафандра, топило в питательной жиже. То, что я проснулся, понял не сразу. Осознать себя в реальности помогла аккуратная культя на месте левой ступни. Мои руки и ноги были притянуты к ложементу судового хирургиона, а голову мучил назойливый гул, как будто сотни ос решили устроить улей под черепушкой. Меня мутило и одновременно хотелось есть. Ремни не давали встать, а попытки пошевелиться отдавали болью. Места прилегания ремней к телу были растерты до крови, несмотря на то, что их чем-то смазывали. От мыслей и догадок о происходящем отвлекли мерные шаги. «Ты очнулся», — раздался знакомый голос. «Панна, это ты?» Я внутренне сжался, подспудно ожидая, что кошмары вышли на новый виток реалистичности. «Ты знаешь, где ты?» Надо мной склонилось такое знакомое лицо. На нем смешивалась и радость, и озабоченность. Именно это лицо меня успокоило, хотя где-то вдалеко в подкорке, сжатой пружиной, сидело ожидание того, что сейчас ее проткнут и кошмар начнется сначала. «Не уходи, прошу, не уходи!» — закричал я, как только ее лицо пропало из поля зрения. «Я тут, не волнуйся, тише!» Ее руки коснулись моей головы, но холод аугментированной кисти заставил дернуться. «Я тут, уже тише!» — повторила она. «Что ты помнишь?» «Что я помню?» Я задумался. Нас загнали в угол. Мы отбивались, я стрелял, бил и бил, и когда казалось, что все кончено, они полезли снова. А потом я убегал, но не мог сбежать. Меня догоняли снова и снова и снова. Дыхание участилось и воздуха стало не хватать. Пчелы зажужжали с новой силой, и я начал погружаться в пережитые кошмары. «Тише». Теплая ладонь легла на мой лоб. С тех пор, как корабль погрузился в варп, многих мучают кошмары и странные звуки. «Варп. Мы находимся в варпе». Меня как будто холодной водой обдали. Мир стал более четким, разум прояснился. Пчелы было зажужжали сильнее, но ментальная практика мгновенно задвинула их куда-то далеко, далеко. Но они не ушли совсем, я ощущал, что они есть, они жужжат, они недовольны. «Спасибо, теперь все хорошо. Благодари Амнисиарха, я слышала, что карательная группа, которая вас нашла, чуть там же и не порвала за оказанное сопротивление. Безмозглые трылы», — недовольно произнесла она. «Нас, выжил еще кто-то?» «Да, один из матросов. Его нашли рядом с тобой. Но разве это важно?» «Для меня это было важно, но сообщать об этом я не спешил. Может, развяжешь меня?» «Извини, без распоряжения учителя не могу». Она отняла руку от моего лба. «Учитель, тебя можно поздравить?» «Да, он такой, он столько знает, он совершенно не похож на них». Ее голос лучился радостью и предвкушением. Почему-то от ее слов мне стало немного грустно. «Из хирургиона меня выпустили на следующие сутки. Порезы на ногах и особенно культя чесались немилосердно, а выданный гель от этого не помогал, а лишь, казалось, усиливал его. Выданный протез был совершенно обычным, по моим меркам, хотя и изготовленный достаточно качественно. Он фиксировался к верхней части голени и совершенно не нагружал культю. Несмотря на малый срок заживления травмы, он позволял достаточно сносно передвигаться. Первым делом нужно было узнать состояние своих вещей. Особо меня интересовал сервочереп и инфопланшет. во вторую Стаббер и Лас Пистол. С первыми двумя вопрос решился быстро, как объекты, принадлежащие культу, они были сданы на хранение и дожидались меня. Этому немало поспособствовало и то, что перед схваткой я убрал их в контейнер с маркировкой Deus Mechanicus. А вот с оружием возникли проблемы. Пришлось составить запрос на имя хранителя судового арсенала, с требованием вернуть принадлежащее мне оружие. Немалые шансы на успех давал рапорт, уже младшего офицера Гнилия, о произошедших событиях. Да мой знакомый выжил, отделался относительно легкими травмами и даже сумел продвинуться по службе. Рейд по нижним палубам сразу не задался, но понеся потери в матросах и младших офицерах, Старпом приказал распечатать противоабордажные арсеналы и уже этому, голодранцам, противопоставить было нечего. Но что меня удивляло, так это то, что выживших матросов и боцманов продвинули по службе, а на место убитых взяли ту же голытьбу, которую недавно нещадно истребляли. Причем последние были несказанно рады, и пытались максимально проявить свою лояльность, срываясь на бывших соседях по трущобам. Варп-переход должен был продлиться от 12 до 16 дней. Несмотря на разведанный маршрут и относительно короткий прыжок, близость мелких варп-буль накладывала свой отпечаток. Общая суматоха авральных ремонтов сменилась тягостным погружением в себя. Основная часть работ была свернута, и адепты, по большей части, были предоставлены сами себе. В связи с травмой я оказался в их числе. Первые дни, после освобождения из хирургиона, я провел в мастерской. К моему удивлению, реализация накопленных идей заняла немного времени. По крайней мере, той ее части, на которую хватило материалов и запчастей. Встречи с Панной не прекратились. Казалось, что как пациент я интересую ее намного больше. Немало совместного времени она уделяла моей травме, как новым, так и старым. Еще больше обсуждали механизированную аугментацию стопы. Я с стороны механики, она же с точки зрения нервов и передачи импульсов. Мне требовалась практическая смена деятельности, иначе сухая теория плавила мозг. Маясь от нереализованной потребности работать руками, я заглянул, а ангар, раньше оживленное место, сейчас стояло практически пустым. С момента перехода в варп исконные обитатели судна старались держаться поближе к центру судна, где чествовали себя более защищенными, и лишь слабовосприимчивые, и лишенные выбора работали на периферии. Сразу вспомнилась авария, в первые дни моего перебивания на судне, жертвой которой я едва не стал. Несколько жрецов копошились возле орбитального челнока, но подходить к ним я не стал. Они были из пуритан, именно их такое наименование закрепилось среди нас. Гулкий стон металла прошел по всему ангару и заставил жрецов замереть. Они стали походить на испуганных кроликов. Еще минуту, после того как звук прекратился, они стояли недвижимо, а после с еще большим усердием и количеством благовоний принялись за летание. Казалось, их страх долетал и до меня. Кажется, я нашел новую работу для себя. Осталось только добиться, чтобы меня допустили до нее. Когда я уходил, еще один звук пронесся по ангару, на этот раз он был похож на скрежет. Я видел состояние корпуса, я его варил. Для меня не было ничего удивительного в том, что старый корпус стонет после ремонта. Множественные локальные тепловые деформации никогда положительно не сказывались на внутренних напряжениях металла. К работам с шаттлами и другой техникой меня допустили только спустя 2 дня, с момента подачи запроса. Он был объемный, я постарался приложить пикты, акты и протоколы по прошлым работам с двигателями, из тех, что сохранились на моем инфопланшете. Мне нужно было сразу показать свои знания, опыт и компетентность в этих работах. Вместе с заданием я получил и вполне исчерпывающий пакет данных на шаттл. Пикты схем и механизмов были неполные, но позволяли хоть от чего-то отталкиваться. А вот летаний, молитв и ритуалов было преизрядное количество, и через их реальный смысл еще предстояло продираться. Порой они даже повторялись, различаясь лишь в несущественных мелочах, вроде разновидностей священного масла или количества прочитанных летаний. Первое мое появление в ангаре у соседнего с пуританами шаттла вызвало оживление в их рядах. Они переговаривались между собой, глядя, как я совершаю обход и заглядываю в технические лючки, сверяясь с инфопланшетом. Порой до меня долетал приглушенный писк их бинарной речи. Не желая еще больше смущать наблюдателей своим неуважением, я приступил к обрядам и летаниям из переданного мне пакета, попутно пытаясь разобраться в их исконном смысле. Самое удивительное, что я отметил, так это возникшее чувство удовлетворения, как от хорошо проделанной работы. Гул пчел, про который я было забыл, снова возник где-то далеко на периферии, а к чувству удовлетворения примешались нотки незаконченности. Это заставило меня остановиться и погрузиться чуть глубже в свои ощущения. Они были чем-то отдаленно схожи с тем чувством эйфории, которое я ощущал во время коллективных мест в храме Deus Mechanicus. Первое знакомство с челноком несло сдвоенные чувства. Первое — я прикоснулся к чему-то новому или как будто вспомнил хорошо забытое старое. Второе — челнок был не просто изношен, можно было сказать, что его убили. Летать на нем было попросту опасно. Настоящая лотерея, что из систем откажет первым. Нужно было изучить подробнее присланные данные, с точки зрения найденных неисправностей, и переварить новые ощущения. А комфортнее всего это было сделать в моей мастерской. Металлический стакан с заваркой приятно парил перед лицом, а кусочек соленого крекера медленно расползался во рту. В отличие от трав с жая аркад, запасы галет неуклонно таяли. Этому способствовали наскоки одной неуемной особы. Инфопланшет едва слышно тренькнул. Вчитавшись в сообщение, понял, что сегодня их запасы уменьшатся еще сильнее. Получив команду с инфопланшета, магнитный замок щелкнул, и в помещении стало на одного адепта больше. Дверь за спиной мягко закрылась, и повторный щелчок оповестил, что мастерская снова отрезана от мира. Человеческая рука легла мне на голову, в то время как аугментированная кисть, раскрывшимся пинцетом, молниеносно подхватила с стола кусочек крекера. Над головой раздался хруст. Панна так и не научилась смаковать их, растягивая удовольствие, вместо этого жадно сметая все в области видимости. А вот мою нелюбовь к прикосновениям аугментированной конечности заметили быстро, и без необходимости старалась не пользоваться ею. Это было странно с точки зрения адепта Амнисси, но особо с расспросами она не лезла. Ее рука была скользнула под мантию и ниже, но была остановлена моей. Мысли блуждали в схемах шаттла и текстах летаний, мне было не до эмоциональной разрядки. Через стимуляцию биологической составляющей, как именовала этот процесс спанна, инфопланшет снова тренькнул. Скосив взгляд, я слегка сморщился. Сгорел сарай, гори и хата. Процедура с замком снова повторилась. На этот раз под ударом оказался стакан с горячим напитком. Панна же уже сидела рядом, слегка отстранено и надменно. Как будто всегда, так и было. По другую от нее сторону, на металлический короб приземлилась лысая голова с шестеренкой. Будто следуя дурному примеру, майор сокращал мои запасы чая. Его бдения на оружейных палубах закончились немалым успехом. Подробностей не знаю, но его отмечали, а то, что он смог сохранить статус ученика, само по себе значило немало. Так я и сидел, окруженный хрустом галет и присербыванием отвара. Раздражение и злость копились с каждым новым звуком, и вот когда они уже были готовы вырваться наружу, передо мной появились стаканы и надкушенная галета, пришла моя очередь издавать звуки. Смакуя галету и запивая уже подстывшим, терпким чаям, я пытался понять, как эти засраны так тонко чествуют нужный момент. «Завтра мы выходим из варпа», — нарушил тишину майор. «С чего ты это взял?» — с недоверием спросила панна. «Мы окончательно прекратили работы с макробатареями и зарядными элеваторами. Теперь там носятся трансмеханики, уговаривая духово машины обеспечить надежную связь макробатареи и корабельных ауспиков. Весь его вид говорил, что это должно быть понятно и самому тупому послушнику на свете. Как продвигается твоя работа?» Этот вопрос был адресован уже мне. Механизмы изношены, а дух машины все еще беспокоен. Отделался я общими фразами. То, что мне подсунули полную развалюху, было понятно еще в самый первый день. Удивительным оставалось то, что еще недавно она умудрялась совершать рейсы. Общий износ агрегатов, некомплектность некоторых критически важных узлов, рассогласованность систем управления и навигации. Проще было указать то, что там работало исправно. Про отсутствие таких систем, как пожаротушение и резервное жизнеобеспечение, я вообще не говорю. Радовала только возможность украдкой наблюдать за группой пуритан. Мое присутствие вызвало в них соревновательный порыв. Количество священного масла, благовония и летаний выросло в разы. Порой я едва сдерживал смех от тех перл, что они отмачивали. Вишенкой же на торте стало торжественное окунание турбины в ванну с святым маслом. При ее пробном запуске я ожидал взрыва и опасался, как бы и мой труд не зацепило обломками. Но все ограничилось столбом дымной копоти, затянувшей добрую половину ангара. К моему глубокому изумлению турбина проперделась, прочихалась и стала работать ровнее, лишь изредка подкашливая не до конца сгоревшим прометием. Надо было видеть эту троицу. Казалось, гордость и самодовольство, которое они излучали, примет веществленный вид, и его можно будет собирать лопатами. Мои дела шли с переменным успехом. Я занимался только первоочередными системами. Переборка и чистка турбин была одним из самых простых частей. С нагнетателями и дозаторами Прометея было сложнее. Детали на них пришлось где-то восстанавливать, а где-то и подпиливать напильником, подгоняя по месту. Сильно выручила возможность разместить заказ на ряд деталей у более опытных адептов. Второй по сложности было заново проложить трассу от бортовых аккумуляторов и систему энергоснабжения в целом. Базовый проект предполагал не только резервирование основных систем, но и резервный источник питания, ячейка которого, по следам пыли, пустовала уже давно. Добиться выдачи километров кабелей оказалось куда труднее, чем произвести их замену. Благо, сам проект был весьма эргономичен в плане технического обслуживания и ремонта. Как-никак тысячелетия инженерной школы и отработки проекта, трудности возникли с системой управления и навигацией. Я утонул в нагромождении кода и логики передачи данных. Различные блоки могли общаться непривычными мне инструкциями, а набором бинарных команд. Но в этом мне помог приглашенный транс-механик. За 2 часа он вычистил все, что считал лишним, залив своих носителей. То, что посчитал необходимым, и авионика челнока заработала как нужно. Мне осталось произвести в строгом соответствии указанные им ритуалы и летания. Почти ничего не понимая в произошедшем, я скопировал инструкции на каждом блоке и твердо решил не погружаться пока глубже. Испытания турбин я проводил в тайне от пуритан. Двигатели мерно гудели. Плавно увеличиваемая мощность отдавалась гулом в корпусе, когда челнок стремился оторваться от захватов, намертво прижавших его к палубе. Заглушив турбины, мне показался вздох разочарования, что аппарату так и не дали сорваться в полет. Аппарель закрылась с легким скрежетом. «До завтра, друг, до завтра», едва слышно проговорил я, постучав по фюзеляжу челнока. Сбоку стоял такой же челнок, над которым работали пуритане. Его борта блестели не только отполированные, но и натертые маслом. Меня пробрала легкая злость и даже разочарование, но на кого оно было направлено, я не стал разбираться. Мы уже 2 разрезали космос после выхода из варпа. На завтра назначены смотрины и приемка машин пилотами. Приемка началась с самого утра. На палубе было оживленно. Первым осматривали челнок «Пуритан». Комиссия, осмотрев его внутри и снаружи, дала добро на запуск. Турбины чихнули дымом пару раз, но вскоре вышли на стабильный режим, и аппарат, вильнув на курсе, покинул ангар. Мой челнок снаружи обходили 2 раза. Старший пилот недовольно поцарапал ногтем дюзы, покрытие патиной ржавчины и нагара, и вытер палец об робу рядом стоящего техника. Аппарель открылась с ожидаемым скрежетом. Это вызвало ухмылку присоединившегося жреца-пуританина, а лицо старшего пилота стало еще более кислое. Гидроцилиндры аппарели были слегка искривлены, что и приводило к противному скрипу. Но финальное запирание аппарели производилось Г-образными зажимами и обеспечивало надежную герметизацию. Замены им не было, а изготовить пару 2-метровых цилиндров было весьма хлопотно. Процессия углубилась внутрь. «Постой!» — поймал я пилота, приписанного к этому бору. «Ручки газа, как и турбины, хорошо отрегулированы. Дергать в разном положении их не нужно. Вы разговариваете!» — прервал меня уже пожилой пилот. На его лице читалось немалое удивление. «Мне продолжать или нет?» — разозлился я. «Да, да, прошу вас, почтеннейший!» Просто ваш брат обычно не сходит до разговоров, особенно пояснений. Выставив ладони пред собой, он сдал немного назад. Так вот, ручки держи ровно, рыскать на курсе шаттл не будет. Подачу Прометея добавляй плавно, мощность может быть выше, чем ты ожидаешь. Я вычистил форсунки с насосами, так что первичного падения тяги не будет. Авионика работает отлично. Чего? Я говорю, кагитаторы и системы управления работают без сбоев. На что мне довольно кивнули. Резервного питания хватит на 20 минут. В этот момент освежение моргнуло, сменившись на красное, а над кабиной пилотов запищал зуммер. Проталкивая, я пробрался внутрь. Возле блока аккумуляторов стоял техножрец и, уставившись на красное освещение, быстро тарабанил молитву. В его руке был зажат кабель с клеммой питания. Отодвинув его плечом, я вернул кабель на место. Зуммер стих, а освещение вернулось в норму. Вся делегация уставилась на меня. «Аварийная система питания», — веско произнес я. Все важно покивали, попересматривались и вернулись к прерванному занятию. Напряжение, сжавшее грудь, немного отпустило, а техножрец куда-то смылся. Не зря я, похоже, тайком скручивал лампочки с погрузчика. Наконец-таки дали добро на взлет. «Это что такое было?» Уже возле трапа поймал меня пилот. Я вернулся внутрь и открыл лючок с резервной батареей. Это был обычный аккумулятор от сварочного, дополненный блоком зарядки. Это резервное питание. Как только оно запустится, начинай молиться императору. У тебя будет 15 минут на это. Потом системы отрубится. Надежи, а я там обычно амасик хранил. Хе-хе, прочистить дюзы, так сказать. Турбины запустились плавно, размеренный гул разошелся по ангару. Челнок оторвался от покрытия и, плавно набирая скорость, проткнул пелену шита. Теперь можно было вздохнуть с облегчением и пойти снять накопившийся стресс. Интерлюдия. Второй после бога. Интерлюдия. Юциан Силвалитта сидел в богато украшенном кресле своего кабинета. Уже 6-10 лет служил старшим помощником капитана на гранд-крейсере «Коготь». Он начинал свою службу меркантом еще при дедушке нынешнего держателя патента. Несмотря на должность второго после бога на борту крейсера, он исполнял обязанности капитана. Формально капитаном же был сам Талус Меркант, но полноценно вникать во все аспекты жизни судна возможности и желания у торговца не было. Поэтому и сложилось некое двоевластие. Но сам Юциан не считал это проблемой, так как был искренне предан роду Меркант. Именно поэтому, несмотря на всю авантюрность, он пылко поддержал план молодого торговца. И нужно отдать должное талантам молодого господина, все шло гладко. Суда, потрепанные нападениями Эльдар, получали ремонт, а трюма пополнялись отборным имперским оружием, с реализацией которого проблем не станет. Стоило отметить, что несмотря на общую ветхость орбитальных сооружений, ремонт двигался ударными темпами, что нисколько не сказывалось на его качестве. Жизнь, как и элитный массик, всегда преподносить нотку горечи. Ею в сложившейся ситуации стала вражда механикус с прибывшей группой. Юциан не мог понять ее причин. Он, как и Таллус, искренне считал, что новички вольются в существующий культ и усилят его. Но реальность оказалась другой. С каждым днем они все дальше отдалялись друг от друга, и наконец он был вынужден выслушивать упреки Магаса Миртера, что они сманивают его людей. Этот Магас не только угрожал, но всерьез собирался забрать своих адептов и вернуться на Жаа-Аркад. Дело дошло до Талуса, и им ничего не оставалось, как заплатить отступные и распределить потоки, предназначенные для культа. Как и самосеком, где послевкусие горчинки порой может быть лучшей его частью, вражда вылилась в пользу. Новички старались заслужить свое место, а чванливые старики зашевелились, чувствуя угрозу своему положению. Осталось только найти золотую середину и удерживать их в ней. Пригубив амасик из фужера, он движением языка размазал его по полости рта. Чуть задержавшись, он через едва приоткрытые губы вдохнул, давая воздуху раскрыть весь букет изысканных специй, и только потом сглотнул жгучий комок. На губах остался вкус пряных специй. Закинув сбившиеся локоны седых волос назад, он вздохнул уже полной грудью, добирая остатки ощущений. Золотая середина, да, знать всех, знать все на корабле и удерживать их в золотой середине – это его работа, это его призвание. Взгляд упал на позолоченную колонну на самом верху. Участок был поблекшим и уже не радовал приятным блеском. Настроение вмиг улетучилось. Нужно отдать распоряжение выпороть прислугу, что-то они обленились в последнее время. Его мысли перескочили на недавний бунт. Его агенты уже давно докладывали о настроениях крысы и их смешной подготовке. Несколько точечных манипуляций, пара провокаторов, и вот все происходит в удобное для него время. Да масштаб он слегка недооценил. Десятки тысяч крыс отправились на переработку, экипаж потерял сотни матросов и нижних чинов. Но кровепускание полезно для организма, на вместо них уже пришли новые и злые, готовые держаться своего места под солнцем. Куда хуже было бы, произойди это чуть позже, во время варп-перехода. До аграрной планеты еще трое суток хода, но следует немного отклониться к астероидному поясу и провести учебные стрельбы из макробатарей. Заодно посмотрим, на что сейчас способен его крейсер. Уже на выходе из покоев он остановился на полушаге. В его голове что-то крутилось, что-то старое и забытое. Учебное, учебное, стрельбы, учения. Нет, не то. Вылет, учебный вылет. Что еще сегодня происходит? Задал он вопрос самому себе. Испытание челноков, после ремонта. Император, да вот оно. Фурии. Еще прошлому господину по случаю досталась полноценная эскадрилья Фурии. Они требуют ремонта, но теперь с этим не будет проблем. Еще нужен ракеты, пилоты и техники. Если мы не сможем нанять, то получится обучить. Уж одно ли двух стариков с опытом я найду. Махнув гривой седых волос, Юциан Силвалитта покинул свои покои. Пожалуй, поркой он займется лично. Глава 27. Торговые дела. Я стоял у торгового термина и скачивал список доступных товаров и цен на них. Очередь, в которую я влез с молчаливым неодобрением, буравила мне спину. Это были боцманы, старшие канониры, привилегированные слуги и младшие офицеры. Все те, кто уже мог позволить себе скопить копеечку, но не имеющие достаточного веса для того, чтобы младший торговый представитель снизошел до общения с ними. Мы были на орбите мелкого аграрного мира, участвующего в снабжении десятка ближайших систем. Мир был маленьким и незначительным в рамках сегментума, но уже имеющий свою небольшую станцию и горстку патрульных судов, опирающихся на нее. Вся местная торговля была подмята планетарным губернатором, по совместительству являющимся для местных царем. Стоило мне отойти, как следующий за мной жадно приник к пульсирующим пиктам. Основной интерес всей этой толпы был не в закупке необходимого, а в перепродаже. Маржа, которой брезговал вольный торговец, вполне устраивала его подданных. Тут купил, там продал, и если император тебя не оставил, то на руках появляется небольшая сумма, чтобы подмазать начальство. Новая должность, переезд на более высокий ярус, возможность удачно женить дочь или пристроить сына. Примерно так и крутилась жизнь обывателей на крейсере. В честь прихода на станцию и выражая свое благоволение, из казны торговца всей нашей экспедиции механикус выделили небольшие суммы, соразмерно положению в обществе. Правда, это были не живые деньги, а электронные векселя на предъявителя, заверенные казначейством торговца. Их можно было отоварить не только на складах крейсера, но при вот таких обоюдных операциях. Объемы товаров и средств, курсирующие между крейсером и станцией, были настолько огромны, что мелкие сделки подданных ничего не значили, идя в общий зачет. Часть своих средств мне отдала панна, она настолько плотно обвелась вокруг меня, что в соседнем с моим контейнером мне пришлось сварить медицинскую койку и кое-какую мебель для приема редких посетителей. Ее интересовали не столько те гроши, которые они могли притащить, сколько опыт и возможность отрабатывать свои идеи и догадки. Параллельно я варил примитивные протезы в виде голеностопных шарниров, крюков, клещей и прочий примитивизм. Я бы и вовсе этим не занимался, но панне после ампутации нужно было что-то установить на место отторженных конечностей. Я бы мог собрать что-нибудь получше, но ее контингент не мог себе это позволить. Моя культя подживала, и я подумывал, чем бы заменить тот шарнир, который стоял у меня вместо ступни. Заказ на персональную разработку стоил дорого, а более-менее достойного ширпотреба на этой станции ожидать не стоило. Выбраться в короткую самоволку было несложно, ангар кипел от народа, принимающего и отгружающего грузы. Шаттлы беспрерывно сновали между крейсером и станцией. Улететь вместе с грузом и прилететь обратно не составляло труда, особенно когда ты регулярный и желанный гость в ангаре. Привалившись к стенке, я знакомился с не таким и маленьким списком. Спирты, вытяжки, эфиры и заменители крови. Перечень продуктов переработки пищевого сырья был немаленький, и он точно заинтересует мою подругу. Я скинул ей соответствующую часть списка. Из технических компонентов здесь меня ничего не могло заинтересовать. Они закупались системно и выдавались или реализовывались внутри культа без особых сложностей. Дефицитные же позиции, если и имелись, то были выкуплены еще до меня. Меня интересовал один конкретный продукт, запасы которого подошли к концу, но от его вариаций разбегались глаза. Найдя взглядом прохлаждающегося клерка, выглядящего непритязательно, я направился к нему. Мою принадлежность он опознал безошибочно. Что нужно от меня, этому служителю амнисси? Несмотря на мой возраст, нейтрально поинтересовался он. Мне нужен товар, не ниже качеством, чем этот. Протянул я ему надкусанный крекер на чистой тряпице. Чего мне стоило выдрать его изо рта панны? Когда я осознал, что этот последний, повезло отделаться лишь парой порезов от скальпеля. В тот момент ее не смущало, что жрет она мои запасы, и порезы спустя 15 минут зашивать тоже ее. Скорость и точность ее движений поражала и пугала, поэтому стоило сделать запасы побольше. Вы уверены, что вам нужно именно это? Ненаигранное удивление и непонимание читалось на его лице. Вы же шестеренка, пусть пока и маленькая. Уже тише добавил он, У меня есть тонна отличной пластстали. Или может вам интересны редкоземельные материалы? У меня есть достаточно ценные руды. Я уверен, такой специалист, как вы, сможет сделать из них поразительные механизмы. Несмотря на уверенный голос, лицо выражало сомнение в сказанных словах. Мне нужен именно этот продукт. Стоял на своем я. Да, я понимаю. Закивал как болванчик он, но тем не менее предпринял новую попытку. Имеется лесная дичь, изысканное, надо сказать, мясо. Его слова всколыхнули память о прошлом мире, слюноотделение усилилось и пришлось чаще сглатывать. Это заставило задуматься о небольшой кухоньке и морозильнике. Моя реакция не осталась незамеченной для клерка. Может, вас заинтересуют морепродукты с южных островов? Свежайшие, надо сказать, не больше 2 лет провели в заморозке. Но окончательно вывело меня из себя его следующее предложение. Подойдя поближе и заговорщицки оглядываясь, он полушепотом предложил: «Есть бурая пыль, чистейшая, ваш брат ее ух уважает. Поговаривают», его голос стал еще тише, «она позволяет слышать глаз амнисси», и испытующе уставился на меня. «Ешь», чуть ли не в зубы ткнул в него крекером. При этом правая рука вытащила ласпистол наполовину. «Ну зачем же так, зачем? Все понимаю. У каждого свои вкусы». Он брезгливо взял крекер и надкусил малюсенький кусочек. Покосился на оружие и все же распробовал предложенное угощение тщательнее. «Янтарные сухари даже получше буду», задумчиво произнес, глядя в потолок. Слегка почмоков, добавил: «Да, определенно похоже на янтарные. Мне этого было достаточно. Такое название я видел в списке из торгового терминала. И стоило выделываться, подумалось мне. И все же прав был Капоне, что добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом». Уже в спину мне донеслось задумчивое: «И все же какие-то неправильные пошли шестеренки». От попытки устроить разборки меня отвлекла трель инфопланшета, а за ней еще одна. Панна прислала перечень желаемых позиций и требуемые объемы. Второе сообщение было от Майара, он запрашивал полный перечень с торгового терминала. Я снова вклинился, раздвинув очередь к терминалу. Теперь, когда у меня был готов список покупок, нужно было согласовать количество и запросить перевод согласно номерам векселей. Народ в очереди уже сменился, но смотрел также неодобрительно. Какой-то слащавый слуга пробовал было выступать и подбивать народ, выкинуть наглого выскочку, но скоро сдулся, не найдя поддержки. Приятно, однако, быть частью привилегированной касты. Груз оказался немалым. Помимо полутонов сухарей и 2 свертков с стимуляторами растительного происхождения, были десятки колб и контейнеров с реактивами для панны. Как их впихнуть в ее контейнер, я представлял смутно. С доставкой на борт проблем не было, но нужно было отследить и проконтролировать как отправки, так и поступление груза, иначе часть груза могла потеряться, чего мне очень не хотелось. В этой системе мы надолго не задержались, 3 суток авральных погрузо-разгрузочных работ, и вот мы направляемся к краю системы для совершения очередного варп-перехода. Жизнь вошла в свою колею, я уверенно прописался в ангарной команде, перебирая челноки и изредка грузовую технику. К кагитаторам я не лез, помня наставления учителя. Нужно было время освоиться, прочнее влиться в общность нашей ячейки культа, стать своим и пройти посвящение в рядовое жречество. Я помнил, что меня должны были дожидаться подарки, но напоминать о себе считал рискованным. Не стоило лезть к сильным мира сего без собой надобности. Поток пациентов к моей подруге не сокращался, она заняла свою нишу. Полное отребье на наш ярус не допускали, а состоятельные клиенты предпочитали проверенных и более квалифицированных специалистов. Тем более аугментации, которые могла она предложить, были убогими, иные стоили денег и немалых. Поэтому к ней обращались матросы, канониры, сержанты и порой младший офицерский состав из бедных семей. Она пыталась экспериментировать с связками и вживлением искусственных вышечных волокон, проводила несложные операции. На мой взгляд, большего толка она добилась в доработке сервиторов местного производства. Но эту работу она не любила. Ее учитель полностью поддерживал ее независимую практику, хоть и регулярно отмечал, что искры таланта в ней нет. Он взял 2 детей из офицерских семей и все больше времени посвящал их обучению. Большинство клиентов пыталось расплатиться не векселями, твердой и всегда востребованной валютой на борту, а порой откровенным хламом, среди которого порой попадались, не всегда полезные, но занимательные вещи. Осколки керамитовой брони, куски различных материалов, порой высокотехнологичные и даже элементы ксенотиха. Последним я брезговал, выкидывая в утилизатор, не желая привлекать внимание к нам и их бывшим владельцам. Но было одно исключение. Слегка теплый осколок пластика, цвета белой кости. Когда-то он был элементом чего-то большего, но чем именно он был, понять уже было не суждено. Сжимая его в руке, мне было чуть легче концентрироваться на том чувстве удовлетворения от правильно сделанной работы. Чуть заметнее становилось то, что эти чувства не совсем мои. Сильнее же получалось сконцентрироваться на этом во время варп-переходов. Из этого куска я вырезал шестеренку и теперь всегда носил ее при себе. Гудение рассерженных пчел ушло на самые задворки сознания, а кошмары донимали все реже. Керрисер курсировал от одной шахтерской планеты к другой, собирая добытые минералы и руды, взамен наставляя должников и преступников, скупленных на аграрном мире, провианты, кое-какое оборудование. Свой первый космический бой я благополучно проспал. По рассказам Майара, который тогда находился на оружейных палубах, группа ксеносов-пиратов пыталась сблизиться, но точный огонь макроорудий заставил их ретироваться. Победа оружия Империи. Слухи, курсирующие среди экипажа, говорили, что скоро сбор подати с владений торговца закончится и мы направимся к крупной станции Винос-4. Это был не только значимый логистический центр всего сектора, но и местная база флота. Торговые дела в таких местах всегда затягивались надолго. Огромное количество чиновников требовало личного визита держателя патента, а имперская бюрократия была общеизвестна. Требовалась регулярная смазка, чтобы ее шестеренки крутились с приемлемой скоростью. Вообще-то Лусмеркант был чем-то вроде суперзвезды на корабле. Его поступки разносились по кораблю со скоростью молнии. О его дальнейших планах гадали и делали на них ставки. Сочиняли анекдоты и байки. Поэтому дальнейшие планы были не столько секретом Полишинеля, сколько обыденностью, в которой могли отличаться лишь нюансы. Вроде таких как, кого он не посетит в этот раз, кому выкажет большую признательность или какого товара будет закуплено больше. В свете неожиданного хода с Жаа Аккарт обитатели бурлили новыми идеями и предположениями. Но то, что мы пробудем там не менее 2 месяцев и отпускные для большей части команды, в этом не сомневался никто. Такой крупный узел располагал огромным количеством товаров и услуг. Его склады пополнялись и опустошались ежечасно. Тут можно было найти многое или заказать практически все. Еще не добравшись до станции, я уже жалел о неоправданных тратах. У Панны копились векселя, но это были крохи, да еще и не совсем мои. Обещанные выплаты все еще уходили на общие нужды культа. Авральные работы были завершены, но быт и выделенная зона требовала благоустройства. Постепенно появлялись скамейки и дополнительные светильники. Возводились кельи для жрецов, места для летания и символы Deus Mechanicus. В общем, обживались. Из реализуемых ценностей у меня были восстановленные узлы, особо ненужные мне, и куски керамитовой брони. Я отсортировывал и хранил только высококлассный, оружейный кермамит. Его обработка была затруднена, но я вполне мог переплавить его в слитки. А вот с реализацией виделись проблемы. Достать керамит низкого качества было несложно. Он использовался как основа при строительстве, особенно в городах ульях. С керамитом среднего качества было уже сложнее. Он всегда востребован. Броня танков и элитных солдат, корпуса кораблей и малой авиации, оружие в конце концов. Он был нужен везде, и тем не менее, небольшие его партии можно было найти. Высококачественный керамит был дороже на порядке. В свободной продаже он отсутствовал, а покупателя на него найти было сложно, ведь его обработка была весьма сложна. Честно говоря, расставаться с ним мне не хотелось. Я даже подумывал подрабатывать ремонтом у обитателей крейсера, но затраты времени были велики, а возможная прибыль мизерна. Оставалась возможность заработать на самой станции во время длительной стоянки. Сидя за верстаком, я ковырял кусок лазгана. Оружие не подлежало восстановлению, но кое-какие элементы из него можно спасти. Немного отвлекал крик его бывшего владельца, доносящийся из-за стены. Панна посчитала, что для ампутации и замены примитивным протезом, этого хлама и пары векселей будет достаточно. Но вот на анестезию уже не расщедрилась. Пришлось пациенту довольствоваться паршивым амосеком, принесенным с собой. Кусок резинового жгута шел бонусом от фирмы. Да, он был покусан предыдущими страждущими, но это не повод его выплевывать и стирать остатки эмали с зубов. К тому же с куском резины во рту они кричат потише. Пришить что ли к нему ремешок, подумал я вслух. Сразу вспомнилось БДСМ-яблоко, ало-красного цвета. Упаси амнисия. Помотав головой, отогнал картинку из прошлой жизни. Раздался стук в дверь. Сначала неуверенно, а потом уже более настойчиво. Это было необычно. Инфопланшет смотрел на меня темным экраном. Новых сообщений не было, да и гостей я не ждал. Может, перепутали контейнеры, и это вовсе не ко мне. Я вернулся к прерванному занятию. Стук повторился. С неудовольствием я отложил инструменты и потянулся к лаз-пистолу. Стоя сбоку от проема и держа оружие наготове, разблокировал замок. В проеме появился Огнили. Он был облачен в новенькую офицерскую форму, а висок пятнал клок седых волос. «Прошу прошения за неурочный визит, но я не знал, как с вами связаться. Я могу войти? Проходи». Технически он уже вошел, поэтому я указала на короб с надписью «Аммунитион», накрытый дерюгой. Он прошел, ведя за руку ребенка. Девочка была одета в затасканный комбинезон. Поджатые губы, взгляд из-под лба показывали, что она не очень-то и рада здесь находиться. Прическа была опрятная, а лицо не было изможденно. Наверняка она не всегда питалась досыта, но уж точно не голодала. «Кто это?» Я задал резонный собственно вопрос. «Моя дочь, Петра», — отвел взгляд Огнили. «Как твои дела?» Решил проявить капельку любезности. «Меня назначили офицером», и снова замолк. «Вижу, диалог явно не клеился. Чем могу помочь?» «Возьми ее в ученики», — подтолкнул малявку ко мне, и, опасаясь отказа, быстро заговорил. «Она способная, уже умеет читать и писать. Она быстро учится. У меня нет средств, но я могу отдавать почти все жалование, как только рассчитаюсь за форму. Я буду тебе обязан. Прошу, ее мать мертва, я не могу, мне некогда». «Тебе некогда, и ты решил украсть мое время, спихнув обузу?» Похоже, я подумал это вслух. «Нет же, ее затравит», но, не договорив, сбился. Поджав губы, схватил дочь за руку и двинулся на выход. Выйти он не смог, упершись в заблокированную дверь. «Сядь и расскажи все подробнее». Не поднимая головы, он направился к импровизированному стулу. Бунт забрал многих. Тяжелое оружие не разбирает лоялистов и предателей. Ее мать убил тяжелый болтер, прошивший две перегородки. Ее всю в крови нашли соседи. Я не то, чтобы ее любил, но она была хорошей женой и матерью тоже хорошей. Соседи разграбили квартиру, но я их не виню. Они хорошие люди, у них своих пятеро голодают, а еще кормили мою. Он тяжело вздохнул. Жалование офицера выше, но у него свои требования. Форма, обувь, оружие. Это все выдают, но их стоимость вычитают из выплат. Пока за мной тщательно присматривают, да и не умею я заниматься поборами. Был выход отдать на время в работный дом для детей, но они переполнены пометом бунтовщиков. Они не преминут посчитаться за родителей, ей не выжить. Соседи то люди неплохие, но их дочери уже работают в борделе для матросов. Я не хочу ей такой судьбы. Тогда в западне ты сказал мне. Он обернулся. Из дверцы, соединяющей наши контейнеры, вышла панна. Она предстала в окровавленном фартуке и скрещенных на груди руках. Ее аугментированная рука сжимала человеческую кисть с следами гангрены. Слегка постукивая ей по фартуку, раздавался противный звук: чмяк, чмяк, чмяк. «Панна, у меня гости. Не могла бы ты?» Я выразительно кивнул на отрубленную конечность. Панна посмотрела на нее, как будто видела впервые, и безэмоционально закинула ее за спину, прямо в открытый проем. На этот раз звук был немного другим. Огнили встал и поклонился, силой заставив дочь повторить за ним. «Продолжай», — обратился я к визитеру. «В общем, я понял, что тебе можно доверять. Мне больше некому обратиться». Он выдохнул сквозь сжатые зубы. «Я хотел бы помочь, но бараки на дюжину жрецов не место для маленькой девочки. Даже если я стану ее учить, мне негде ее разместить». «Я понимаю», — он кивнул, закусив губу. «Она может жить у меня. Мне не помешает помощь с уборкой и чисткой инструмента», — вмешалась в разговор панна. Огнили кинул на нее полный надежды взгляд. «У механикум не бывает детей, это решается на корню». Предпринял последнюю попытку образумить его. «Мне совсем не хотелось вешать ярмо себе на шею. Это все равно будет лучший выбор для нее. Ты согласна?» Он потрепал дочь по волосам. «Да, папа», — с серьезным видом кивнула малявка. «Между смертью, унижением и жизнью я выберу жить». В тот момент она мало походила на ребенка. «Если можно, я буду ее навещать», — на что я утвердительно кивнул, погруженный в свои мысли. «Дети этого мира взрослеют быстро», — думалось мне. Дверь закрылась. «А когда мне отрубит ручку, чтобы сделать как у тети?» — раздался вопрос за моей спиной. Это создание уже уплетало янтарный сухарь, непонятно откуда появившийся у нее. Мне сразу подумалось, что мои запасы, он их не так огромны, как казалось. Глава 28, эскадрилья, часть 1. Я заканчивал ремонт погрузчика. Чтобы не мешаться ангарной команде, его специально оттолкали в угол. Механизм был прост и надежен, как утюг, из сложных компонентов: два электродвигателя, гидравлический и ходовой, а управление завязано на рычаги, приключающие электромагнитные реле, с серебряными контактами которых как раз и возникли проблемы. Будь механизм чуть более важен, то контакты были бы золотыми и служили гораздо дольше. Золото и серебро в Империуме ценилось не так сильно, как в моем мире. Да, это были популярные металлы, но недостатка в них не было. Космос богат и щедро делится своими богатствами с теми, кто может их взять. Зачистить и напаять новые площадки было несложно. Больше времени потратил, ковыряясь в контейнере с серебряной рудой, выбирая самородки покрупнее. Пользуясь случаем, набрал пару кило в запас, который, как известно, карман не тянет. Подловив Петру, носящуюся вокруг, легонько стукнул ее кадилом по макушке. От неожиданности она присела, накрыв голову ладошками. Поймав мой строгий взгляд, она подобралась. Детство вмиг улетучилось из жопы, и она стала более серьезной. Идя за мной и мерно взмахивая разожженным кадилом, она пыталась повторять летание. Я был уверен в качестве ремонта, но образ правильного служителя нужно было поддерживать. Да и чувство правильно выполненной работы, которое обычно приходило ко мне в конце, было не лишним. Дважды отсутствие этого чувства мне уже помогало. В таких случаях я затягивал летание, пытаясь погрузиться в чувство отрешенности и всеобъемливости. Со временем предположения неисправности приходили на ум сами, но после таких летаний я был выжат как лимон, и ни на что более не способен. Мы уже заканчивали, когда раздался взрыв. Палуба толкнулась в ноги, и я не устоял. На палубе стояла паника. Люди метались и создавали хаос, но следов взрыва я не наблюдал. Судя по всему, он произошел ниже, но достаточно близко. Спустя десяток минут прибыла группа матросов во главе с офицером и выдворила всех вон. На сегодня доступ в ангар был закрыт. На всех входах стояли посты и без специального пропуска никого не пускали. Складской ярус с моей мастерской постепенно пустел. Адепты перебирались в выделенный сектор, по мере того, как он обживался. Общественные мастерские были лучше оборудованы, а компактное размещение инфраструктуры позволяло экономить время. Панна съезжать не собиралась. Обитель Механикус была закрытым местом, и получить туда доступ было не так просто. Поэтому подопытные по-прежнему приходили на этот грузовой ярус в поисках помощи. Места становилось, откровенно говоря, мало, и я подумывал выпросить еще несколько контейнеров для наших нужд. Петра жила в моем контейнере. Пришлось сварить для нее раскладушку из обрезков труп и раскладывать в вечернее время. Это немало меня ущемляло, ограничивая место во время ночных посидушек за верстаком. Но позволять и дальше ей спать на операционном столе я не мог. Эта дура не нашла ничего лучшего, как уложить спать ребенка на операционный стол, после того, как сама Петра и отдраила его от крови последнего из пациентов. Панна моего негодования не понимала и не воспринимала, приняв за еще одну странность. От Огниле, регулярно навещавшего дочь, тоже появилась польза. Он не только подкидывал клиентов, имеющих деньги, но и периодически добивался выдачи мне оплачиваемых судовых заказов. Кубышка понемногу пополнялась. Правда, с этих заказов приходилось отстегивать налево, ну и про самого вдовца не забывать. Огнилей укреплял свое положение в среде офицеров, а я получал новые и новые прибыльные заказы. Необычное сообщение поступило мне на следующий день после взрыва. Меня вызывал никто иной, как третий помощник старпома корабля. Наверное, если бы в его должности было еще одно слово «помощник», то я бы его проигнорировал. Но старпом был шишкой очень важной, влиятельной и, по слухам, злопамятной. Смущала и бесила формулировка «приказываю явиться в кратчайшие сроки». Несмотря на мой низкий статус, приказывать мне мог мой учитель, которого я формально не менял, и глава нашей ячейки культа. Остальные служители и даже магасы могли лишь просить, хотя и отказывать им дураков обычно не находилось. И уж тем более офицерскому составу крейсера напрямую мы не подчинялись. Но сходить и разузнать стоило. Но перед этим навести справки у Огниле. Высшие палубные этажи поражали. Блеск золота, вычурные фигуры, отлитые из бронзы, гобелены с молитвами или выдержками из истории держателей патента. Несмотря на снующих людей и грузы, местами сложенные у стен, создавалось ощущение музея. Даже Рецидиус Механику смогли похвастаться и более грандиозными и поражающими в самую душу видами, но, к сожалению, не наш текущий анклав. Чем выше мы поднимались, тем меньше матросов и обычных слуг становилось. Их плавно вытесняли прилизанные лакеи и напомаженные, с большими париками жополизы. Уже отсюда меня беспрерывно сопровождал слуга. Туда не ходи, сюда не смотри, статуи не ковыряй. Но уж больно, нарочитая грубость и при этом детализированность, создавала впечатление людских тел, покрытых толстым слоем золота. Проходя к площади, высота потолка в которой достигала 20 метров, остановился возле храма императору. Здание было не столько вычурным и завораживающим, сколь тяжелым и помпезным. Лепнина, черепа и отделка давили и нависали. Золото не столько блестело и сияло, сколько оттеняло фигуры святых. Это здание заставляло чувствовать свою ничтожность и повиноваться, склониться, перед волей его. Лысый пухлячок читал проповедь прямо на лестнице культового здания, но основная масса равнодушно спешила по своим делам. Редкие прохожие, часто окликаемые самим же проповедником, останавливались, слушали с минуту, оставляли подаяние и исчезали в толпе. Наши взгляды с проповедником пересеклись, и он сбился на слове. Поддавшись слуге, который, отчаявшись договориться, уже тянул меня за руку в нужную сторону, мы удалились, влекомые течением толпы. Апартаменты, в которые меня привели, были не столь уж и огромны. Коридор шириной 3 метра из десяток дверей, отходящих от него. Вазы, лепнина, экспоненты под стеклом, позолота. Все это было дорого, но создавалось впечатление этакой дорогой простаты, массовки. Хозяин явно хотел бросить пыль в глаза. Возле одного из экспонатов я задержался. Табличка гласила, что это поврежденный наплечник, Астартес. Принадлежал он тому-то и тому-то и найден был там-то и там-то. Выглядел он неплохо, потертая краска номера, обломанная печать чистоты, сколы и царапины от болтерных выстрелов, которые указанный Астартес умело принял вскользь, на свою броню. Смущало только одно, ажурная золотая подставочка, держащая его и дающая рассмотреть со всех сторон. Будь артефакт подлинным, или хотя бы сделан из среднекачественного керамита, то золото его бы не удержало. Тумба была каменная, никаких признаков иных устройств я не заметил. Да и структура скола была неправильная, похожа, очень похожа, но неправильно. Коридор повернул, и наконец-таки мы дошли до кабинета и его хозяева. Слуга скользнул вперед, просочившись сквозь дверь. Его не было полминуты, затем таким же кошачьим и бесшумным движением он вернулся. Теперь он входил с помпой. Приглашенный специалист Таимпер. В конце он сбился, явно не привыкший представлять посетителей одни лишь только именем. И какой нахрен специалист? Я, мать его, адепт Deus Mechanicus, ученик Варниса Лексиса и будущий рунный жрец. Скулы напряглись, и я окинул недовольным взглядом слугу, но сразу же вернулся к разглядыванию хозяина апартаментов. Молодой, высокий, худой, черные волосы, смоченные жиром, зачесаны назад. При этом лицо породистое, аристократичное. Весь образ портил животик, вызывающе выпирающее из-под мундира. Несколько пуговиц в области живота могли сдаться в любой момент, а еще посадка в кресале. В моем понимании уважающий себя аристократ должен сидеть настолько прямо, как будто лом проглотил, и иметь выражение лица, что готов вытащить его естественным путем в любой момент. Хех, лицо соответствовало, а посадка нет, он сполз в кресле более чем наполовину. Убожество, у меня есть для вас задание, оно очень важно. Вы должны быть благодарны, что у вас есть возможность прикоснуться к этому старочудесным машинам. Он прервался и отхлебнул вина из позолоченного кубка. Позолота с верхнего среза кубка уже начала понемногу усыпаться. Так вот, в кратчайшие сроки, кратчайшие, я приказываю, ты обязан их запустить. Не справишься и... Он осуждающе покачал головой, выражая всем своим видом, как не стоит его разочаровывать. Иди нахуй, не выдержал я. Правда, проговорив это на русском, как же давно я им не пользовался. Но столь родные слова слетели с языка в мгновение ока, хоть и звучали с акцентом и непривычно. Что? Что он сказал? Только что посланный, но не подозревающий об этом персонаж обратился к слуге. Договорить им я не дал. Я Темпер, ученик Варниса Лексиса, будущий рунный жрец, и не властно надомное существо из плоти, ибо дух машины во мне, и несу я в волю и знания Deus Mechanicus. Ученик, всего лишь ученик, эта тварь, снова игнорируя меня, обращалась к слуге. Говорить с ним мне было больше ни о чем. Стой, как ты смеешь, я приказываю тебе остановиться. Ты пожалеешь, неслось в мою удаляющуюся спину. Червям своим будешь приказывать. Мой ответ слышал только слуга, семенящий следом. Он не прекращал попыток уговорить меня вернуться. Я знал подобный контингент, выросший при власти и способный замечать только тех, чьи жопы находятся выше его самого. У вас будут проблемы. Мой господин очень влиятельный. Вы меня слышите? Вам стоит вернуться. Проблемы могут быть только у тебя. Этот супчик занимался распределением провизии и управлением общественными службами и слугами. Не знаю, кто и что ему поручил, но отношения и влияния на культ он не имел. Следовательно, желать стоило только о бездарно потраченном времени. Мне хотелось вернуться к работе и закончить подарок для Петры. Парные заколки в виде серебряной и бронзовых шестеренок отлично смотрелись бы на ее головке и давали понятие о посредственной принадлежности к культу. Не знаю почему, но с каждым днем я проникался все большими чувствами к этому ребенку, к ее одновременной жизнерадостности и серьезности. На следующий день ко мне подошел сам Магосмиртер, глава нашего механического анклава. «Пройдемся, нам нужно обсудить твои слова и работу». Мы направились к дальнему от проема ангара углу. Тут было много разной шахтерской, грузовой и прочей техники. Волюдиус механикум могут нести только жрецы. Ты же им еще не являешься. Мы дошли до участка, находящегося вплотную к стене, на котором техника стала ровным прямоугольником. Открыв скрытую нишу, он активировав механизм, и вся платформа начала опускаться вниз. Меня просили присмотреть за тобой и тем, что будет происходить вокруг. И я не могу не отметить, что духи машины не просто благоволят тебе, они тянутся за тобой. Платформа уже опустилась, и вокруг начало вспыхивать освещение в случайном порядке. Я могу понять твою реакцию. Общаться с теми, кто считает, что имеет власть, всегда непросто. Но мы обладаем холодным разумом, должны руководствоваться расчетами и эффективностью. Таков путь Deus Mechanicum. Эмоции — это не про нас. Посмотри на эти орудия войны. Он указал на ряды фурий, стоявших в небольшом ангаре. И то, к чему могут привести эмоции и невежество. Крайняя справа фурия была повреждена. Взрыв разворотил ей брюхо. Закопченные листы корпуса и керамитовой брони были раскрыты как цветок. На палубе еще лежали остатки пожарной пены. Уязвленные, что их превзошел ученик, не имея нужных знаний, ослепленные гордыней и невежеством, они взялись за то, что было вне их сил. Подойдя к развороченному корпусу и погладив его, он затянул литанию прощения, прося машинный дух простить за нанесенные повреждения. Впервые мне было жалко механизм так, как будто он и был другом, на больничной койке, безнадежно больным другом. «Я вижу, ты тоже чествуешь ту боль, что ему причинили», — кивнул Магос. «Твои таланты бесспорны, и несмотря на недостаток опыта и знаний, ты давно заслужил право встать в один ряд с братьями и сестрами. Поэтому я не вижу оскорблений культа в твоих недавних словах. Мы медленно пошли дальше. Эти механизмы будут твоим испытанием. Испытанием, с которой не каждый опытный жрец осилит. Но ты можешь рассчитывать на мою помощь и совет. Это важно для нашего положения на этом крейсере. Они никогда не отдадут в наши руки поистине ключевые технологии святых механизмов. Но с каждым днем мы получаем все больше веса и влияния. Нашими знаниями, нашим неустанным трудом и молитвой амнистии». Он прервался и достал шкатулку. «Я должен был передать ее непосредственно перед посвящением, но сделаю это сейчас. Это подарок твоего учителя. Старая и достойная вещь для достойного служителя Deus Mechanicus. Второй подарок уже лично от меня получишь позже, если справишься. Как и они, мы не обладаем всеми данными о этих прекрасных машинах войны, но наши базы чуть более полные, и ты получишь доступ к ним. Здесь есть кагитаторы, чей дух машины дремлет. Возможно, в них будут более подробные сведения, если, конечно, ты сможешь до них достучаться. И не забудь поделиться данными. Старый код может нести опасности, которые тебе неведомы». Обойдя машины по кругу, мы направились к подъемнику. «Я расширил твой доступ к нашим запасам материалов и механизмов. Помни, гордыня и высокомерие – это элементы одного механизма. Не пренебрегай помощью братьев, их знания механизмов и производства неоценимы. Я приложу все усилия, чтобы не подвести вас. Думай не обо мне, думай, как не подвести их», – указал он на уже почти скрывшиеся фурии. «На этом моя встреча с Магосом Миртрамом закончилась».